Глава 7. Найти свободное место в этот поздний час воскресного дня оказалось делом непростым. Несмотря на то, что клуб был достаточно большим и ориентированным преимущественно на любителей подвигать телом, а не едоков и выпивох, я насчитала больше 30 столиков на двух уровнях заведения. Часть из них были на четверых, часть на шестерых, а еще парочка на компанию из десятерых. И все они были заняты. Уверена, имелись еще и VIP-кабинеты для особо дорогих гостей, но сегодня они меня не интересовали. На небольшой сцене настраивали инструменты музыканты, и это прямо говорило о том, что сегодня запланирован вечер живой музыкой. А бодрые мальчики-официанты в форме, отдаленно напоминающие одежду викингов, коричневые льняные рубахи с вышивкой на вороте и пояса с металлическими вставками, расторопно разносили заказы. Девушек среди них я, кстати, не заметила. То ли клуб был ноу-вумен в плане персонала, то ли для последних это было не слишком безопасно. Мое внимание плавно перетекло на посетителей, среди которых были преимущественно мужчины возраста слегка за 30, и я мигом рассортировала их на несколько категорий. Бойцы, зеваки и игроки, которые щекочут себе нервы, не только наблюдая за кровавыми боями на арене, но и делая ставки на того или иного бойца. Забавно. То есть в этот вечер наверх перекочевали все те, кто вчера отдыхал внизу? Я никогда не жаловалась на зрительную память и сейчас с интересом узнавала то в одном, то в другом посетителе клуба тех, кого мельком видела вчера среди болельщиков, а может, даже и среди участников. Насчет последних нельзя было сказать однозначно, ведь все они прятали свои лица под шлемами и масками. Но вот этого широкоплечего бугая, гневным басом требующего у официанта поторопиться с заказанной выпивкой, невозможно ни с кем спутать. Бизон. А рядом с ним... Моргнула, поначалу не поверив своим глазам. Виктория? Блондинка в ультракоротком джинсовом платье, в этот момент отпустившая сальную шуточку о причине медлительности официанта, не выглядела скучающей или напуганной. Она размашисто хлопнула соседа по плечу, наклонилась ближе, что-то сказала еще, и за их столиком, где сидели еще несколько крупных мужчин, прокатился заразительный мужицкий гогот. Да, валькирия в своем репертуаре. Но что это значит? Предположения были, но я не торопилась их подтверждать или опровергать, решив сегодня побыть сторонним наблюдателем. Если мне все-таки придется присоединиться к ним, то наверняка придется и пить. А я еще после вчерашнего знакомства с Викторией не отошла. Может, я и бессмертна, но печень у меня человеческая, и я не желаю проверять ее на прочность без серьезной причины. В итоге я заказала в баре безалкогольный мохито и отошла подальше от веселящейся компании, но поближе к сцене и кем-то забытому стульчику. Он очень удобно стоял в темном углу рядом с колонкой, и я, усевшись на него с максимальным комфортом, принялась рассматривать все вокруг, изредка морщась на чересчур громкое соседство. Но это все ерунда по сравнению с тем, что буквально минут через 30, оценив стильную отделку клуба, качество деревянных деталей, грамотную стилизацию под заявленную эпоху и даже реплики старинного оружия, развешанного по стенам, я увидела их. Хозяина данного заведения, обнимающего за талию незнакомую черноволосую девицу с большой грудью и в маленьком платье, прищурилась, оценивая близость их отношений по десятибалльной шкале, и поставила уверенную 7. Боюсь об заклад, ближе к полуночи можно будет заявлять и о 10. Но пока эта кобылка еще не оседлала жеребца, на которого смотрела с немым обожанием и полным отсутствием разума во взгляде. А он хорош, не отнять. Все еще не побрившийся, волосы небрежно рассыпаны по плечам, льняную безрукавку сменил на белую рубашку, не застегнув несколько верхних пуговок. Аппетитный зад обтянули черные брюки, а через плечо был перекинут пиджак. Неужели он носит одежду в деловом стиле? Не ожидала. Или планируется какая-то важная встреча? А может, они как раз после нее? Столько вопросов. Не представляю, как Олаф почувствовал мое внимание. Между нами было больше 10 метров, и видимость усложняли разминающиеся на танцполе парочки. Но наши взгляды встретились, и я отсалютовала главному викингу клуба полупустым бокалом, криво усмехнувшись напоследок. А что еще делать? Не замечать глупо, ревновать еще глупее. Только и остается, что изображать мнимое безразличие, хотя внутри уже завернулся клубок из раздражения и злости. Кобель! А я еще хотела дать ему шанс. Перебьется. Смотрю, и без меня есть кому согреть постель. Пока эти неприятно ревнивые мысли проносились в моей голове, музыканты, превосходно исполняющие популярные поп-рок-композиции, как раз завершили одну из таких зажигательных песен, и благодарные слушатели осыпали их овациями. Не осталась в стороне и я, звонко свистнув и отправив бас-гитаристу восторженный поцелуй. «А что? Имею полное право. Я девушка молодая, свободная». «Мелочно, да. Но как же тепло стало на душе, когда я, бросив косой взгляд на замершего Олафа, отметила возникшую на его лице гримасу недовольства. Все-таки я настоящая ведьма». Я даже отвернулась, устремив взгляд на явно польщенного моим вниманием бас-гитариста. Он отрепетированным жестом провел пятернёй по чуть вьющимся русым волосам, неизменным атрибутом всех рокеров старой закалки, а затем тронул струны своей гитары, послушно издавшие завораживающие низкие звуки, а следом переменился в лице. Его горящий взгляд потух, губы поджались, он сам как-то чересчур быстро переключился на других поклонниц, а мне прямо в ухо ракочуще поинтересовались. «Решила заглянуть пораньше? Почему не позвонила? Я бы встретил». Обернулась с уже готовой сорваться с губ фразой «О времени даром нетеряемом», но поспешила прикусить язык. Олаф подошел ко мне один. Быстро он избавляется от спутниц, я погляжу. Куда дел? Так быстро и без скандала? Мастер. В итоге пришлось торопливо прятать досаду и буквально на ходу придумывать ответ. «Минутный порыв». Пожалуй, я плечами спустя мгновение, старательно изображая беспечность и кляня себя последними словами, что приходилось прилагать для этого усилия. Хотела кое-что уточнить по поводу снятого видео. Оно еще есть? «Зачем тебе?» Олаф нахмурился. На его лице крупными буквами читалось недоумение. Да уж, наверное, еще ни одна дама не искала с ним встречи, чтобы посмотреть на видео драку. Да еще и снятую в другом клубе. «Надо». Я была сама лаконичность, мысленно прикидывая, хватит ли викингу этого весомого аргумента или придется приоткрывать карты. Удивительно, но хватило. Идем. Лишь коротко бросил Олаф и, дождавшись, когда я встану со стула, покосился на сцену, где уже звучали первые ноты новой заводной композиции. «Любишь рок?» Вопрос озадачил. Он был чуть ли не первым, когда Олаф интересовался моими предпочтениями. Что случилось? Затмение? Конец света? Или попытка сменить тактику? Как подозрительно. Люблю профессионалов своего дела. Уклонилась я от прямого ответа, при этом вновь бросая благосклонный взгляд на сцену и подмечая, как это раздражает викинга. Он был таким забавным в своей непосредственности, что я чуть не изменила своего последнего решения оставить самоуверенного самца ни с чем. Как он криво усмехнулся и с самодовольством, граничащим с самовосхвалением, заявил. «Тогда мы точно поладим, кисуля. Перед тобой настоящий профи во всех сферах, непосредственно касающихся всего, что происходит в этом клубе». «А вот зазнаек не люблю». Не удержалась я от колкости, с осуждением качая головой, и тут же напомнила ему о недавнем инциденте. «Утром я сумела вас ранить, при этом даже не особо стараясь». Олаф помрачнел, а я решила добить. Да и вчерашнее нападение Виктории я видела собственными глазами. Ей понадобилось 3 секунды, чтобы повалить вас на пол и от души насладиться триумфом. Какой же вы после этого профи, раз 2 слабые женщины могут так запросто праздновать над вами победу? Я ожидала раздражения, злости, гневного отрицания, но не коварной ухмылки, каменных объятий и наглого заявления в лицо. «Я профи, кисуля, и проигрывай только тем, кому хочу сам. А ты выкнула мне 3 раза, поэтому с тебя 3 поцелуя. Начнем?» Опешила, не веря собственным ушам, ошеломленно моргнула, чувствуя, как одна рука викинга бессовестно сжимает мой зад, а вторая твердо удерживает спину так, что отстраниться просто невозможно, если не сопротивляться всерьез. А теперь вопрос. Сопротивляться или нет? Мгновение растянулось в вечность. Мы смотрели в глаза друг другу и, казалось, общались на каком-то ином, нечеловеческом языке. Языке не слов, а желаний и намерений. Олаф одним взглядом обещал мне наслаждение и был абсолютно уверен в своей мужской неотразимости, а я в ответ гарантировала ему множественные переломы конечностей, если он все же рискнет и исполнит свою угрозу. Ну вот не любила я угроз, хоть тресни. А спустя еще мгновение время восстановило свой ход, и на плечо Олафа опустилась ухоженная, но при этом достаточно тяжелая девичья рука. Викинг страдальчески поморщился, а ее хозяйка радостно заявила. «Олли, кого я вижу? И Ая здесь. Чего стоим, обнимаемся? Айда к нам, я тут как раз парням рассказываю, как мы классно погуляли прошлой ночью. Вот думаю, может, повторить сегодня?» «Никаких повторов!» Вмиг вызверился Олаф, убирая руку с моей задницы, чтобы наставить палец на Викторию, но при этом оставляя вторую на моей спине. «Я тебе уже говорил, хочешь драться — дерись на арене. Если снова начнешь дебоширить в городе, то я прекращу прикрывать твои выкрутасы, и мы расходимся». «А что завелся-то?» — обиженно надула губы Вики и покосилась на меня. «Не дала, вот и бесишься». Спроси об этом кто другой, ударила бы, не раздумывая. Но это была Валькирия, чей достаточно глупый, но при этом честный и прямой, как палка, характер я сполна познала в предыдущие сутки, так что лишь натянуто улыбнулась и, неопределенно качнув головой, ответила. «Мы еще не пришли к консенсусу по этому вопросу. А ты снова гуляешь?» «А что еще делать? Выходной же!» Неунывающе возвестила Вики и, устав дожидаться, когда мы последуем за ней, нетерпеливо махнула рукой. «Ну? Идемте уже, как раз познакомлю тебя с парнями». И, словно издеваясь над хмурым Олафом, задорно подмигнула мне. «Между прочим, почти все не женаты». И рада бы позлить Викинга вместе с ней за компанию, но, предчувствуя, что знакомство быстрым не получится, а сон в своей кровати этой ночью для меня намного предпочтительнее всех холостых мужчин мира, я тронула Валькирию за плечо и остудила ее пыл. «Давай не сегодня». Я зашла по делу, надо кое-что уточнить по ночному инциденту. Мы с Олафом как раз обсуждали возможность вновь посмотреть то видео. Ты сама, кстати, его видела? «Видела», — поскучнела Вики. «Отвратное качество. Я там выгляжу на все 30. Узнаю, кто снимал, все руки переломаю, чтобы неповадно было». И без особого интереса уточнила. «А тебе зачем?» «Да так, надо кое-что проверить». Вновь повторила я, не желая вдаваться в подробности при посторонних. Показалось, что видела знакомого, которого там не могло быть. Ну смотри, если быстро закончите, то возвращайтесь к нам». Взгляд Валькирии стал игривым. Она склонилась ко мне и понизила голос, хотя ее последующие слова расслышал не только я, но наверняка и Олаф. «Хотя если вы там начнете приходить к консенсусу, то, гарантирую, закончите только к утру. Имей в виду, Олли у меня такой». Сопроводив слова многообещающим взглядом, Виктория, бьющая все рекорды непосредственности, мрачно шлепнула по заду собственного потомка и, хохотнув, отправилась обратно к столику. «И как ты ее терпишь?» — задала я, по сути, риторический вопрос, на который последовал очень задумчивый ответ. «Сам удивляюсь». Мы переглянулись, и в этот момент я почувствовала странную близость единомыслия, испытываемую лишь несколько раз в прошлом. Моргнула, и ощущение пропало. Рядом со мной стоял все тот же лохматый зазнайка, уже опустивший свою пятерню с моей спины на талию и, судя по многозначительной ухмылке, не собирающийся на этом останавливаться. «Так что там насчет видео?» Поинтересовалась я холодным тоном, пресекая все попытки Олафа уложить нашу встречу в горизонталь. «Оно действительно еще есть, или мне лучше обратиться в полицию?» «Полиции его как раз нет». Чуть высокомерно ухмыльнулся Викинг и потянул меня прочь от сцены. «Но я тоже удивлен твоим желанием взглянуть на него вновь. Такой важный знакомый». Отвечать на этот неоднозначный вопрос я не стала. Лгать не в моих правилах, но и правда для обычного неподготовленного человека не то, что можно принять без потрясений. Покосилась на спутника и мысленно хмыкнула. Интересно, для него вообще хоть что-то после общения с Викторией может стать потрясением? Что-то сомневаюсь. Тем временем Олаф повел меня по лестнице наверх и, уточнив у пробегающего мимо официанта, свободен ли кабинет Тора, распахнул передо мной нужную дверь. Слегка заинтригованная, я сделала шаг вперед, при этом отстраненно отмечая, что рука викинга до сих пор на моей талии, и недоверчиво сдернула брови. Мы вошли в обитель воина. На самом деле, это был, скорее всего, тот самый вип-кабинет для важных персон. Но при этом его отделка прямо говорила, что мы ступили на территорию чистого тестостерона, щедро сдобренного воинственным пылом и припорошенного перчинкой самолюбования. Деревянный пол, грубоватая, но при этом качественная деревянная мебель, со вкусом украшенная позолотой. Тяжеловесные деревянные светильники, стилизованные под факелы, давали достаточно света, чтобы не приглядываться. Но все равно в помещении стоял полумрак. Я бы сказала, интимный. Широкие скамьи, расположенные вокруг стола буквы «П», покрывали мягкие на вид белоснежные бараньи шкуры. Несколько серых шкур живописно валялись у нарочито грубо сложенного камина, как бы намекая, что на них можно и полежать. А стены этого интересного кабинета стоили отдельного внимания. Центральная была отдана под фреску с изображением бога Тора, управляющего колесницей, запряженными в нее двумя козлами. У них даже были имена, но я не слишком интересовалась скандинавской мифологией, в первую очередь из-за труднопроизносимых имен, поэтому не могла вспомнить их с точностью до буквы. «Тагни что-то там». «Присаживайся». Довольный произведенным впечатлением Олаф позволил мне самой выбрать, где присесть. Естественно, я выбрала скамью, и, судя по понимающей ухмылке, этим его не удивило. Позволяя мне осматриваться и дальше, сам викинг прошел к камину и несколькими скупыми движениями, выдавшими в нем бывалого кострового, подкинул прожорливому пламени еще немного пищи. За это время я успела бегло оценить убранство и остальных стен. На то, что справа была развешена достойная коллекция оружия, преимущественно секиры и топоры, окружавшие круглый щит со стилизованным изображением Мьёльнира, молота бога Тора, а на левой, у которой как раз был камин, удивлял своей потрясающей реалистичной проработанностью барельеф змея Йормунганда, главного противника Тора, последней битвы богов, и чудовищ Рагнарёки. Немного удивило расположение змея вокруг камина, ведь, согласно скандинавским сказаниям, тот жил в Мировом океане. Но я решила, что таково было видение художника, оформившего кабинет, и переключилась на более важные вещи. На видео, которое мне до сих пор не дали. «Ужинать будешь?» Бессовестно оттягивая момент, поинтересовался Олаф, присаживаясь рядом и при этом еще бессовестнее оттесняя меня от края. «Может, выпить?» «Нет, благодарю. Видео, пожалуйста». И протянула руку, предлагая вложить в нее гаджет. «А я, пожалуй, сначала поем». Наглее буквально на глазах заявил хозяин клуба. «Дела на пустой желудок не делаются, знаешь ли». «Дела?» «Дела». Нахально подтвердил Олаф, и его рука вновь собственнически скользнула на мою талию. «Вы вчера так быстро ушли, что мы не успели их закончить. Да и сегодня ты бессовестно сбежала, даже не оставив номерок». «Кто так делает, кисуля? Ай-яй-яй». Тон викинга был осуждающим, но глаза буквально светились коварством, намекающим, какого рода дела его интересовали в первую очередь. Вздохнула. После его появления с другой, желания потакать пылкому любителю женской ласки не было, но и грубо отшивать пока не хотелось. Золотая середина не подразумевала ситуации, поэтому я пошла ва-банк и честно призналась. «Олаф, давай я сначала решу свою проблему, а затем, так и быть, позволю тебе почувствовать себя хозяином не только клуба, но и вечера. Но не сегодня». Олафу потребовалось всего секунды две, чтобы проглотить недовольство и вычленить из моих слов главное. Нахмурившись, он грозно пророкотал. «У тебя проблемы? Почему сразу не сказала?» «Потому что это мои проблемы», — раздраженно отрезала я, злясь на его желание влезть туда, куда не просят. «И пока они еще не проблемы», — добавила слегка скомканно, морщась от того, как глупо это прозвучало. Качнула головой, снова вздохнула и тихо повторила. «Просто дай мне это чертово видео». И аллилуйя! Он, наконец, достал из кармана мобильник, нашел нужный файл, нажал на воспроизведение и передал мне. при этом не отрывая взгляда от того, что происходило на экране. Я уже заметила это прежде, да и Вики оказалась права, качество съемки было отвратительным. Но даже несмотря на это, я без труда узнавала в дерущихся посетителей того клуба. Всего чуть больше 3 минут, но... не тех минут. Нужного мне парнишки на этом видео все же не было. Раздраженно поджала губы, задумчиво откинулась назад и прикрыла глаза. Какова вероятность того, что это видео не единственное? И где взять другие, если они имеются? И самый главный вопрос — стоит ли овчинка выделки? «Не нашла знакомого», — понятливо спросил Олаф после нескольких минут моего молчания, и я кивнула головой, подтверждая его догадку. «Звать его как? Может, по базе пробьем?» Я удивленно приподняла бровь, а Олаф уже уверенно вещал дальше. «Только скажи, все про него выясним. Ты думаешь, откуда у меня это видео? А сама Виктория до сих пор даже штрафа за погром не заплатила. Связи, Кисуля. Связи в нашем деле все. Еще раз назовешь меня Кисулей? Челюсть сломаю». Задумчиво пробормотала я, пробарабанив ноготками по столу и обдумывая новую мысль. «Другие видео есть?» Ответ на мой вопрос запаздывал, так что пришлось выныривать из своих раздумий и поднимать взгляд на Олафа. А тот был мрачен и смотрел так, странно смотрел, оценивающе. «Что?» «Прикидываю свои шансы», — честно признался Олаф. Я скептично хмыкнула, а он прищурился, предвкушающе ухмыльнулся и одними губами нараспев произнес: «Кисуля». Одно из нерушимых кредо плети состояло в том, что мы всегда держали слово. Поэтому очень редко соглашались на сделки, несанкционированные Гекатой. И еще реже угрожали. Но угроза озвучена. Слово «триггер» сказано, и у меня нет выбора. Забавно. Но большого желания портить Олафу лицо я себе тоже не ощущала, хотя меня действительно раздражало это обращение, особенно в контексте со мной. По глазам викинга было видно, что он напряженно ждет нападения, но у меня была лазейка во времени. Так что я лишь звонко, хотя и несколько фальшиво, рассмеялась и погрозила самоубийце пальчиком. «Любишь ходить по грани, Хомушка?» «Кто?» — опешил Олаф. «Хомушка!» — ухмыльнулась я коварно, окончательно определяясь с тем, как буду отваживать Олафа от употребления раздражающего меня слова. «Хомяк, но при этом не хомяк, а хомушка, тебе идет». Олаф насупился, с минуту прожигал мне недовольным взглядом, что-то явно прикидывал, а затем качнул головой и ракочуще выдал: «Меня еще никогда так ласково не оскорбляли. То есть, по-твоему, я не тяну даже на медвежонка?» И вроде серьезным тоном спрашивал, но чувствовал, что с самой иронией у него все в порядке. «Не тянешь», — вздохнула я, соглашаясь и параллельно прикидывая, как выбраться из ловушки лавка-стол Олаф. Не под стол же лезть. Вариант протискиваться дальше временно отпадал за нелепость исполнения, но если так продолжится и дальше, то придется воспользоваться им. Потому что от самой иронии до возобновления заигрывания не так уж и далеко. А я уже решила, что сегодня не уступлю ни на шаг. Месяц, не меньше. А если вновь увижу с другой, то и вовсе поставлю крест на сближение. Мужчина, видящий во мне лишь одну из многих, меня не интересует. «Почему?» Нетерпеливо подтолкнул меня к разъяснениям Олаф, видя, что я не спешу делать это сама. «Ну какой из тебя медведь?» Начала я рассуждать с толикой ехидства. «Они угрюмые, мощные, неповоротливые. Ты же... лохматая, любвеобильная няшка, лезущая в чужие дела и при этом изображающая грозного вояку. Так что хомушка и точка». «А вот сейчас уже намного обиднее», — угрожающе протянул викинг и резко поднялся на ноги. «Идем, покажу тебе, как сильно ты ошибаешься». «Куда?» — недоверчиво прищурилась я, не торопясь вставать следом. «На арену», — зловеще блеснул потемневшим взглядом Олаф, и ухмыльнулся настолько кровожадно, что у меня зародились нехорошие подозрения. «Там-то уж ты признаешь, что проигрываю я лишь тогда, когда желаю этого сам. И сегодня в мои планы это не входит. Идем».